Январские дни в морозной Москве были предвестием дурного года. Снова я терзал мотоцикл. Откладывались на неопределенный срок репетиции театральной фантазии. Нервничал и злился Ефремов. Внезапные сложности с пьесой «Рощина» могли болезненно отозваться и на выпуске «Медной бабушки». Отсрочка подходила к концу. Я вновь вступал в назначенный круг. Приятная весточка из Падуи о том, что там пишется диссертация, исследующая мои скромные опусы, не разгнала мою хандру. Что из того? В неведомом городе будет пылиться еще одна папка. Кто-то станет именоваться магистром. Все это ничего не меняет в моих запутанных обстоятельствах. Как можно скорее приняться за пьесу? Я дал Ефремову слово вернуться по первому вызову. Он согласился. Прощальный вечер провел я с вахтанговцами. Было уютно и семейно. На час поверилось. Все образуется. Февраль застал меня уже в Ялте. На сей раз в ней было зябко и снежно, а море было серо и мрачно. Но это все не так уж важно. Я сразу закрылся в своей каютке и разложил на столе бумаги. Стало устойчиво и надежно. Не все, однако, было так благостно. Меня навестил мой добрый приятель, живущий в Ялте, писатель Славич. Он сказал мне, что в Киеве обнародовано официальное сообщение об аресте украинских националистов. Во главе этой группы стоял Светличный. О нем я слышал много хорошего. В самой же Ялте пришлось увидеть перевернувшую душу сцену. На набережной молодой паренек с криком «Я ушел!» бросился в воду. Спасти несчастного не удалось. Ушел. От кого? От чего? Ушел. Дни мои проходили в работе и нервных телефонных звонках. Чаще других звонил Ефремов. Сперва он просил, чтобы я приехал 19-го, потом 23-го. Я покупал и сдавал билеты. В конце концов он железно назначил показ министерства на 1 марта. Я с грустью уложил свои вещи и спрятал на дно чемодана рукопись. В Крыму уже бушевала весна, а пьеса захватывала все больше. В эти же дни пришли известия о двух вечерах в Доме кино и через день в музее Пушкина. Быков и Казаков сыграли три сцены. По словам очевидцев, впечатление было незаурядным. Сначала об этом мне рассказала актриса Раиса Недашковская, пленительная партнерша Быкова в закрытом оскольдовском комиссаре. Затем из Москвы посыпались письма с примечательными подробностями. Вечер в Доме кино предварял непомнящий, сравнительно молодой человек, бесспорно самое яркое имя в новом призыве пушкиноведов. Мне привели его слова. После пошлых и мелкотравчатых пьес об Александре Сергеевиче Пушкине наконец появилась «Медная бабушка». День ее премьеры на сцене будет счастливым днем моей жизни. Другой корреспондент написал подробно о реакции зала. Это была манифестация. Быкова только что не унесли на руках. Иною была моя реакция на эти блестящие коммюнике. Естественный человеческий отзвук мне уж давно был недоступен. Вместо радости я испытал тревогу, ругал Казакова за легкомыслие, а Быкова за его неуемность. Я понимал, что эти овации уже обсуждаются в кабинетах, они окончательно определят жесткое отношение к пьесе. Даты просмотра «Медной бабушки» переносились еще два раза, и дважды я сдавал свой билет, по крохам продлевая отсрочку. С тяжелым сердцем я ехал в Москву. И впрямь. Все новости были невеселыми. Фантазия снова не репетируется. Стресс тонет в ведомственной трясине. Еще безотраднее дела с «Медной бабушкой». Композитору Эдисону Денисову предложено прекратить работу. Художнику не желают платить. Аникст, который сменил Купермана, вспылил и унес свои эскизы. В день 17-й годовщины, кончина отца, 7 марта, я был приглашен на последний прогон. Впервые увидел Быкова в гриме. Еще он не произнес ни звука, а я уже похолодел от предчувствия, от радостной, благодарной дрожи. В каком-то чаду я смотрел на сцену, испытывая предсмертный восторг. 9-го состоялся просмотр. В сопровождении двух сотрудников приехал заместитель министра. После завершения действия все проследовали в кабинет. С одной стороны за столом сидели высокие гости и старики, члены художественного совета. Тарасова, Степанова, Грибов, Станицын, а также Массальский и Петкер. С другой, близ Ефремова и Казакова, расположились пушкинисты. Севловская, Фейнберг, Эйдельман и Непомнящий. Им первым и предоставили слово. Все четверо выступили солидарно. Их отношение к пьесе известно. Спектакль удался, что ж до Быкова он вызывает восхищение. Эти слова возмутили старейшин. Тарасова обратилась к Севловской. «Татьяна, как дальше?» «Григорьевна». «Татьяна Григорьевна». «Да, Татьяна Григорьевна». «Никак не могу с вами согласиться. Особенно в том, что касается Быкова. Так низкорослый, так неказист». Эдельман меланхолично шепнул, уверен, что она бы хотела в роли Пушкина увидеть Дантеса. В самом деле, я тут же вспомнил, что в спектакле «Вахтанговцев» эту роль поручили красавцу Лановому, первому любовнику труппы. Непомнящий угрюмо сказал, а я нахожу исполнение Быкова абсолютно конгениальным пьесе. Похоже, что слово «конгениально» сильно задело народных артистов. Во всяком случае, оно вызвало болезненно острую реакцию. Если до сей поры старейшины старались не слишком касаться пьесы, то тут они явно вознегодовали. Тарасова несколько раз повторила «Конгениально! Конгениально!» Грибов выразительно крякнул. Петкер воздел к потолку свои длани, Степанова холодно усмехнулась, Станицын шумно потребовал слова. Он сказал, что сегодняшнее поражение не случайно, ибо стремление автора было практически невыполнимо. Пушкина нельзя воссоздать, нельзя написать, на то он и Пушкин. Незабвенный Михаил Афанасьевич это понимал превосходно. Казалось бы, несравненный талант давал ему право на эту попытку, но он целомудренно воздержался. В пьесе его последние дни Пушкин так и не появился. Оратор еще долго и страстно, старательно возбуждая себя, разрабатывал благодарную тему. Петкер благоговейно кивал. Да уж, Михаил Афанасьевич не заставил бы Александра Сергеевича произносить написанный текст, тем более он не пустил бы Быкова на сцену художественного театра. Илья Львович Фейнберг очень учтиво, в соответственной ему мягкой манере, заметил, что ему кажется сталкивание этих двух пьес не слишком оправданным. Непомнящий, который однажды уже растревожил Ариапаг, негромко, но очень внятно добавил, вот и Булгаков стал дубиной. Слова эти произвели впечатление ничуть не меньшее, чем слова о конгениальности Быкова пьесе. Тарасова медленно повернулась. Она устремила на нечестивца взгляд Анны Карениной. Обида, страдание и гордость женщины, которую любит. Станицын выдохнул воздух из легких шумом и свистом и двинулся к двери. Водородное мощное тело колыхалось с королевским достоинством. За Станицыным петушком преданно семенил Петкер. Я встал, ощущая во всем существе своем самую неприличную злость. Следя, чтобы слова звучали отчетливо, сказал, что сидящие здесь ученые, люди самой высокой пробы, гордость и украшение общества, цвет отечественной интеллигенции. Своим приходом на этот просмотр, своим присутствием на обсуждении они делают честь всему собранию. Хозяевам не мешало бы знать получше их имена и отчества и слушать суждения знатоков с должным почтением и вниманием. Те, кто не склонен уважать такой высокий профессионализм, в значительной мере теряют и собственный. Сцену ухода Станицына и Петкера исполнили не по системе учителя, топорно, неубедительно, наигрыш. Что же касается медной бабушки, то я говорить о ней не намерен. Оставляю разбирать свои пьесы тем мытарям, кто за этот труд получает свои искомые степени. Скажу лишь, что бесконечно рад, что Булгакову воздается должное немало крови, силы и здоровья оставил он в этих священных стенах, и вот дождался доброго слова. Это дает благую надежду еще живущему драматургу.